Между тем, 9 января в Гродно держали тайный военный совет, на котором предложены были три вопроса. Первый. Идти ли навстречу неприятелю и напасть ли на него, прежде чем он соединится с Рёншельдом? Второе. Или ожидать неприятеля в укреплении в Гродно и крепко защищаться? Третье. Или отступить и куда? Два иностранные генерала русской службы объявили, что нельзя ни идти навстречу неприятелю, ни дожидаться его в Гродно, а надобно отступить к Полоцку. Репнин и Меньшиков отвечали, что если король не соединится с Рёншельдом, то дожидаться его в Гродно, если же соединится, то отступить к Полоцку. Фельдмаршал Огильви был того мнения, что во всяком случае надобно оставаться в Гродно, ибо защищаться можно до тех пор, пока саксонская армия зайдет в тыл неприятелю. Отступление же к Полоцку опасно, вредно и постыдно, ибо надобно будет пожертвовать артиллерию, а по суровости погоды и людьми. И кроме того, отступление произведет всюду очень неблагоприятное нравственное впечатление. Таким образом, двое генералов были за безусловное отступление, двое за условное, фельдмаршал хотел оставаться во всяком случае. Король решил отправить протокол совета к царю для немедленного и прямого решения. При отсылке протокола Меньшиков писал царю, что только мнение двоих генералов из иностранцев, мнение, которое поддерживали еще двое польских вельмож, находившихся при короле, сдержало Огильви, иначе он чуть-чуть не решил выступить войску вглубь Польши для соединения с саксонскими войсками. «Фельдмаршал стороны саксонской», — писал Меньшиков, — «не изволь, государь, его писем много рассуждать и он им подлинно верить. Для Бога, не изволь ни о чем сомневаться, все у нас управно. Только желаем вас здесь видеть». Но вместо Петра 13 января явился у Гродно Карл, совершивший переход от Вислы до Немана с необыкновенной быстротою. 14-го он перешел Неман, прогнавший русских драгун, хотевших было мешать переправе. 15-го числа шведы подступили к Гродно, вызывая русских на бой, но те не приняли вызова, ожидая приступа. Карл, не имея никакой надежды на удачный приступ, начал отступать от Гродно все на дальнейшее расстояние, побуждаемый к тому недостатком в съестных припасах, и окончательно стал в желудке в 70 верстах от Гродно, довольствуясь рассылкою сильных партий, чтобы не пропускать съестных припасов к русскому войску. Таким образом, это войско было отрезано от своих границ, а главное нуждалось в провианте. Король Август, взявший 4 русских драгунских полка, ушел к Варшаве, обещая дать скорую помощь Огильви. Меньшиков, исполняя приказания царя, еще прежде выехал из Гродно и встретил Петра в Дубровне. Узнавши, что шведы уже под Гродно, и проехать туда нельзя, царь возвратился в Смоленск в самом печальном состоянии духа, ибо не было никаких известий, что делается в Гродно. Приказывая Головину, оставленному в Москве, распоряжаться самому насчет низовых дел астраханского бунта, Петр писал: «Письма Шереметьева посылаю до вас, извольте учинить по рассмотрению, также и впредь извольте вы его дела делать, для которых я вас в Москве и оставил, ибо мне, будучи всем аде, не то чью довольно, но ей и через мочь сей горести. Мы за бесчастьем своим не могли проехать к войску в Гродно». В Гродно Петр написал оставшемуся там русскому генералу князю Репнину: «Зело удивляемся, что по ся поры от вас жадной никакой ведомости нет, что нам зело печально. Также объявляем, ежели, конечно, надеяться можно, и совершенную подлинную ведомость о приближении саксонских войск имеете. К тому же провианту месяца на три имеете и конский корм, хотя с небольшой нуждою, то будьте угродни. Буде же о приближении саксонских войск верного известия нет, а обнадеживают польскую правдою, то хотя и Реншельда не чает, и довольство в провиантах и кормах конских есть, отступить к русской границе все, конечно, не испуская времени, куды удобнее и безопаснее. И сие учинить, конечно, и объявить о том всем генералам, начинше от фельдмаршала. Ибо неприятель уже, почитай, что отрезал войско наше от границ, когда идет к Вильне. И потому в Гродне ждать нечего, ежели верной ведомости о саксонцах нет, как выше объявлено. Однако же все сие покладаю на ваше тамошнее рассуждение, ибо нам, так далеко будучим, невозможно указ давать, понеже пока опишемся, уже время у вас пройдет. Но что к лучшему безопасению и пользе, то и чините со всякою осторожностью. Так уж не забывайте слов господина моего товарища, то есть Меньшикова, который приказывал вам при отъезде своем, чтобы вы больше целость войска хранили, неже на иных смотрели. О пушках тяжелых не размышляйте. Ежели за ними трудно отойтить будет, то он их, разорвав, в немедь бросить. Наконец, в феврале, когда Петр переехал в Оршу, получено письмо от Огильви. Фельдмаршал писал, что прочел царское письмо к Репнину, но не может вывести войско, потому что реки еще подо льдом, и неприятель осилит конницу. Также надобно будет пожертвовать артиллерию и саксонскими войсками, которые уже в походе, и потому он, Огильви, решился остаться в Гродно до лета и ожидать или большего удаления неприятельского, или прибытия саксонских войск. Огильви в своем письме не пощадил Меньшикова. «Не знаю, — писал он, — как могут оправдаться пред вашим величеством и перед честными людьми те, которые меня здесь покинули без денег, без магазинов, без артиллерийских и полковых лошадей, замутили всем войском и, как скоро неприятель пришел, убежали, не сказав мне ни слова». Огильви жаловался на дурное состояние войска, на непослушание князей Репнина и Рамадановского, на распоряжение Меньшикова помимо его, фельдмаршала.